147. Начало конца невыносим гнет. Чем встретит его незнающий огни сердца не возжегший? Дыхание убери внутрь. Из башни духа не выходи, иначе не будет защиты. Владыка предупредил. Одна маленькая брешь, и смыта плотина защитная. Указ. Замкнись в броню духа. Неустоявший по неосмотрительности ненадежен. Все меры надо принять для защиты. За пределы круга защитно-заградительной сети ауры не протягивай ни мысли, ни эмоций. Только я центр устремлений, луч дающий. Все постороннее в мышлении будет магнитами притяжения хаотических энергий. Потому вся магнитная сущность микрокосма направляется в сияющий фокус иерарха. Бодрствуйте, небывалый момент в истории планеты. Встал на спасение мира, и вы объединитесь предельно. Воины, последний призыв соблюдите. К владыке, для владыки, о владыке, владыке перед владыкой, через владыку. Владыкой да будет ключом магнитной волны устремлений. Порадуемся моменту, ибо в ближайших дах. Ноша непомерной станет венцом света. Усугубил удар космической волны привлечением внешних посторонних ненужных энергий. Слово мое соблюди до отмены. Защитный вуаль можно усилить и быть в коконе духа непрерывно. Даже можно с собой иметь камертон. Наша триада сильна динамической мощью. Отец, матерь, сын, но она со мной и она во мне. Не разделяй в сознании неразделимое, и фокус притяжения к двум полюсам единой вещи усилишь неодолимо. Единосущны мы, и сын от сущности нашей, единый в двух для уявления третьего сына. Ныне процесс совершается в духе, рождение третьего от двух. Сыном света своим утверждаем мы, слитый в духе, наследие уготованное ждет. Войди в чертог разумения, дабы таинство духа второго рождения в духе понять и стать дважды рожденным от воды и от огня. Устойчивость сети спасительной света нужна ныне планете как никогда, и лишь стойкость ее укрепляет. Дам знаки неопровержимые, начало уже имел, физически неопровержимые, дабы адамант сознания вошел в реальность незримости. Горе каждому, поднявшему на тебя руку, ибо против тебя восставая, против меня восстает, имеет себе осуждение завершающее. Сознание моих есть лакмусовая бумажка для обреченных служителей тьмы, и мощен будет обратный удар по хрупкой оболочке, ударившей о броню мою. Ибо сам на дозоре и храню, и уже не ты, но владыка в тебе пребывающий. Поднимет огненный меч и пошлет луч разящий. Армагеддон кончился, и темно обескровлены во тьму разложения их путь. Но лучше им моих не касаться. Испепелю. Не пассивность рыб, но меч огненный разящий, зов последнего часа. Моих, мне данных лучом моего владыки, сохраню. Мощные огненные, будьте в вере. Владыка великий идет. Расстелите ковры ожидания перед шатром возрождения духа, и светильник сердца пусть горит неугасимо. Я пришел судьей. Победителем увенчанным короною света войдешь в жизнь нового мира, и будут яро служить тебе все, кто от моего луча. Царственность достоинства духа утверждай, ибо оявишь ее среди сознаний, меня принявших и принимающих сына по закону космического права созвучия огненного. Сын мой, с тобою переворачиваем и открываем новую страницу планетной жизни народов. Я сказал. В скобках. На работе около 2 часов заболело справа около сердца. Обедать не мог. Лежал 5 часов со знобом. Не мог дышать и наклоняться из-за боли в легких. Всем было тяжко, и многие страдали сердцем. Землетрясение в Турции.